Принятие. Друзья выбрали вас сами, поэтому они не должны вас критиковать. Странно критиковать собственный выбор. Если друг вас критикует, особенно если это деструктивная критика, и делает это под слоганом «Если не я, то кто скажет тебе правду? Я же твой близкий человек, я желаю тебе добра». Не ведитесь. Друзья часто нарушают наши личные границы, поскольку ни они, ни мы не знаем о существовании этих границ. «А кто скажет правду, если не друг?» — спросите вы. В ответ я спрошу, а что есть правда? Правда всегда субъективна. Если вам дают деструктивную обратную связь, вы можете от нее отказаться и поставить запрет. Мне это не нужно. Я не хочу это слышать. Если в ответ вы услышите «Я что, должен говорить тебе только хорошее?» Скажите «Вообще-то да». Друг на то и есть, чтобы говорить только хорошее, поддерживать. Пусть даже вы ошибаетесь, это ваш выбор. Очень важно, чтобы вы получили этот опыт и сделали выводы. Друзья могут лишь деликатно на что-то указать и не более того. Ничего страшного не случится, если друг не будет тыкать вас в ваши ошибки. Курьезные моменты, например, вы испачкались и не видите этого, конечно, друг должен подсказать. Но ваш выбор, ваше поведение, ваша внешность, ваш характер — это все не в компетенции ваших друзей. Критиковать и высмеивать это они не имеют права. Шутки по поводу внешности, одежды, косметики также недопустимы, и ваша обязанность — выдерживать эти границы. Друзья должны вас принимать и принимать безусловно, поскольку вы — их выбор. Часто люди комментируют выбор друзей неосознанно, без злого умысла. В этом случае вам просто нужно дать человеку понять, что вам неприятно. Дружба нужна за тем, чтобы расслабляться, наслаждаться общением, бесконечно вкладываться в дружбу, стремиться быть полезным излишне.